Глава 16. Ридли позвонила в дубы и узнала, что Дин взял отгул на вечер. Выяснив его домашний номер, они позвонили ей туда, но никто так и не ответил. Отыскав его адрес по телефонной книге, неудачники выскользнули из дома Ларсонов и отправились в город. По пути Лейла то и дело срывалась в слезы. Картер твердил, что в итоге все разрешится. Но Ридли не была так уверена в этом. Она чувствовала, как влияние Каллагана проникает в ее разум, отправляя ее мысли по заросшим терновником туннелям прямиком в скалистые тупики. Лучшее, что она могла сделать, это наблюдать за тем, что за ними нет слежки. Она заметила три машины, припаркованные в разных местах. За рулем каждой сидели какие-то подозрительные люди и просто пялились в пространство перед собой. На улице Эмори они подошли к маленькому белому дому с черными ставнями. Номер на почтовом ящике совпадал с тем, что они нашли в телефонной книге возле имени Дина. В отличие от остальных домов в квартале, сад не был ухожен, трава на газоне разрослась и была завалена мелким мусором. Это место вызывало у Ридли странное ощущение. «Постучимся?» — спросил Тео. «Он не ответил, когда мы звонили», — заметил Картер. «Может, он был в ванной?» — предположил Олли. «Мой папа там часами торчит». Ридли закатила глаза. «Давайте хоть позвоним в дверь». Тео поднялся по ступенькам и нажал на кнопку. Послышался звонок. Они ждали и прислушивались. Прошло несколько секунд, но им так никто и не ответил. «Лейла, у тебя с собой твои отмычки?» — спросила Ридли. Лейла приподняла бровь. «Серьезно? Прямо здесь? На глазах у всего города? Может, сзади есть другая дверь?» Обойдя дом, Лейла остановилась, держа в руках инструменты. «Мне это не нравится», — сказала она. «Это дом Дина. Он наш друг». «Думаю, все согласятся, что вламываться в дом — не лучший вариант», — согласилась Ридли. «Но если бы случился пожар, разве стали бы пожарные стоять снаружи и гадать, насколько правильным будет выламывать дверь?» «Но дом Дина не горит», — заметил Тео. «Даже если и так», — продолжила Ридли, — «это экстренная ситуация. Да и кто знает, может, Дин внутри, и ему нужна наша помощь». Лейла судорожно вздохнула. Ей потребовалось всего несколько секунд, чтобы вскрыть дверь. Неудачники прокрались внутрь. «Эй!» — позвала Ридли. «Дин!» От того, что они предупредили его, что идут, ощущение вторжения немного ослабло. Они зашли в сумрачную кухню. Линолеум на полу пузырился, в воздухе пахло сыростью, отчего Ридли невольно поморщилась. Она открыла шкафчик под раковиной, оказавшийся практически пустым. То же запустение царило и в других шкафчиках, где обнаружился единственный столовый набор и пара треснувших тарелок. Этот дом вызывал у Ридли какое-то странное ощущение. В гостиной обнаружился потрепанный диван, обитый зеленым бархатом, пара раскладных столиков, большой напольный радиоприемник и книжный шкаф. На стенах не было ни картин, ни зеркал или фотографий. Ничего, что рассказывало бы о жизни Дина. И задумавшись об этом, Ридли поняла, что она и вправду ничего о нем не знает. «Ладно», — сказал Картер, — «идемте, это бесполезно». Ридли уже собиралась на выход, как вдруг заметила что-то за книжным шкафом. На стене виднелась полоска деревянной рамы. Девочка указала на нее, и Олли с Изи осторожно отодвинули шкаф в сторону. За ним обнаружилась дверь. «Ого!» — прошептала Ридли. «Внутри должно быть что-то, что он явно не хочет никому показывать». Лейла дернула за ручку. Дверь оказалась заперта. Но это не стало для нее особым препятствием, и скоро дверь открылась. Там царила кромешная тьма. Ридли включила фонарик на коляске и осветила очень маленькую комнату или очень большую каморку. Пол был завален всякими железками и чем-то похожим на сотни мотков пленки. На маленьком столике лежали радиодетали. Картер ахнул. «Это то, о чем я думаю? Я уже говорил, что не телепат», — сказал Олли. Так что это, как ты думаешь?» Картер отступил в сторону, позволив остальным неудачникам все разглядеть. «Я в растерянности», — признала Сизи. «Что это за оборудование?» «Это радиоприемник и записывающее устройство», — сказал Тео. «Приемник, который пригодился бы кому-то, размести он по всему городу передатчики, спрятанные в головах деревянных кукол». Лейла застонала. «Мы знали, что кто-то в отеле это подстроил. Неужели это был Дин?» «Похоже на то», — сказала Ридли. Мысли у нее путались. «Кто-нибудь может мне объяснить, что здесь происходит?» — попросил Картер. «Все становится уж слишком запутанным». «Согласен. А вы?» «Супер запутанным. Впрочем, так выглядят одни из лучших фокусов. Они сложные, многосоставные. Чтобы их выполнить, надо хорошенько подготовиться. Опять же, надо знать, что происходило ранее, чтобы предпринять следующий шаг. К счастью, сейчас Тео нам обо всем напомнит». Тео заговорил. «Все же помнят, как в конце лета к нам в город приехал мистер Висперс, так?» Неудачники кивнули. «Разумеется. А еще мы помним кукол, которые начали появляться по всему городу. Кто-то решил с их помощью рекламировать шоу «Чревовещателя». Все снова закивали. Они были похожи на куклу самого «Чревовещателя», дорогушу Дэниела. «И когда я смогла вскрыть их головы, — добавила Ридли, — то обнаружила, что кто-то поместил в них радиопередатчики. После разговора с Венделом Висперсом мы выяснили, что он об этом не знал, и так испугался, что собрал вещи и покинул город. Но кто-то все же пытался подслушивать разговоры жителей минеральных скважин», — продолжила Ридли. Она кивнула на потайную дверь. «Чтобы это делать, ему нужен был радиоприемник, как раз вроде этого». Она протянула руку и открыла дверцу шкафа. Он был полон катушек с пленкой. Девочка взяла одну. Сбоку на катушке было выведено черным маркером «Шейла Филдс». «Я ее знаю», — сказала Ридли. «Она дружит с моими родителями». Ридли взяла еще одну пленку и еще одну. На каждой значилось чье-то имя. Некоторые представляли для неудачников особый интерес. Например, Ирис Мелани, библиотекарь, и Брэдли Никель, продавец. Однако большинство других имен оставалось им незнакомы. «Начинаешь понимать?» — спросил Тео. Картер неуверенно кивнул. «Мы спросили мистера Арнольда, администратора королевских дубов, кто придумал раздавать кукол. Но он сказал, что этим занималась группа сотрудников, в которую мог входить и Дин». Лейла расстроенно покачала головой. «Но эти пленки?» — спросил Картер. «Зачем записывать разговоры кучи случайных людей?» «Сандра Сантос говорила, что Каллаган отлично умеет вынуждать других делать то, что ему нужно», — вспомнила Ридли. «Что, если его сила — это не месмеризм? Что, если он использует манипуляции? Шантаж? У него есть записи такого количества людей. Ему не надо их гипнотизировать, чтобы подчинить своей воле. Достаточно запугать их, угрожая раскрыть секреты. Это элементарно, мой дорогой Ватсон», — восхищенно сказала Изи. «Ватсон?» — спросил Олли. «Ридли скорее Шерлок». «Все так запутанно», — добавил Картер. «Значит, те, кто напал на нас...» Лейла на секунду задумалась. «Каллаган наверняка приказал им сделать это и припугнул, что иначе опубликует записи их разговоров. Должно быть, они сделали или рассказали что-то поистине ужасное», — сказала Изи. «Не обязательно». Тео покачал головой. «Возможно, их секреты просто то, чем они не готовы ни с кем делиться». «Может, послушаем одну из записей?» — предложил Олли. «Узнаем, насколько все плохо». «Однозначно нет», — пискнула Лейла. «Это будет нарушением личных границ». «С этим у Каллагана точно нет никаких проблем», — заметил Тео. «И у Дина тоже», — добавила Ридли. «Все еще не могу поверить», — вздохнула Изи. «Он же наш друг». «Может, уничтожим записи?» — спросил Картер. «Слишком рискованно. Дин поймет, что мы были здесь. Нам надо поговорить с ним. Срочно!» — твердо заявила Ридли. «Но что помешает Дину просто сбежать от нас?» — спросила Лейла. Он может пойти и сказать Каллагану, что мы напали на его след, и тот отправит за нами всех тех, кого шантажирует. Ридли на секунду замолчала, затем произнесла. «Я работала над устройством, которое не позволит Дину от нас сбежать. Думаю, оно уже готово для первого испытания». «Ты говоришь о фокусе с веревкой?» — спросила Лейла. Ридли покачала головой. «Что-то, что заставит его исчезнуть?» — предположил Картер. «Не-а». «Сомневаюсь, что речь идет о левитации», — сказал Тео. «Хочешь настолько его рассмешить, что он и пошевелиться не сможет?» — спросил Олли. «Мой проект скорее похож на увеличенную версию шкатулки с секретом», — ответила Ридли. «Надеюсь, Дин просто зайдет в нее». Звук, проезжающий снаружи машины, заставил неудачников подпрыгнуть на месте. «Давайте убираться отсюда», — мрачно предложил Картер. Друзья поспешили обратно на кухню, стараясь не врезаться в мебель и делая все возможное, чтобы не оставить никаких следов своего пребывания в доме Дина. Они тихо выбрались через заднюю дверь, и Лейла быстро заперла ее, прежде чем поспешить за друзьями в сторону дома, туда, где безопасно.